Глава 9. Пауло натянул шерстяную шапку. Виола смотрела на него, пока они шли к церкви. Он держал ее за руку. Их пальцы были переплетены точно так, как учила Виолу Дора. Крепко, до самых костяшек. Вдалеке выплыла почти полная серно-желтая луна. Пауло пару раз поворачивал голову и смотрел в пустые глаза Виолы. «Все хорошо?» Виола кивнула и уставилась на его шапку с отворотами. Она была белая, как пуховик на Доре этим утром. Ей показалось, что она чувствует ее запах совсем близко, у них за спиной. Ее кожа пахла бессмертником, а руки — цитрусом. Она вдруг сообразила, что всего несколько раз видела ее в белом. Брюки из плотного хлопка, куртка Кей-Вэй, свитеры почти всегда с высоким воротом. Она вспомнила потрясающее пальто из вареной шерсти, без пуговиц до колена, с невысоким стоячим воротником. Дора была в нем, когда они впервые встретились за пределами ее кабинета. Она пригласила Виолу в арт-кафе в Национальной галерее современного искусства. Они заказали чай, и когда им его принесли, Дора скривилась, достала из кармана маленький мешочек с белыми хлопьями сушеного имбиря и бросила их в чайник с кипятком. Виола помнила тот день во всех подробностях. Ей было очень хорошо. Дора успокаивала ее неторопливой беседой и редким умением слушать. Виола разговорилась, охотно рассказывала о своей личной жизни, в тот момент настолько сложной, что они с Пауло решили разъехаться. Во время первых сеансов иглоукалывания Виола в общих чертах объяснила Доре, что ее тревожит, и скрупулезно описала их с Пауло ссоры. Ей было необходимо восстановить факты при помощи слов, составить развернутую летопись, чтобы разобраться в состоянии своей души. У ее подруг зачастую все сводилось к черному и белому. Они были немногословны и решительно вставали на одну, либо на другую сторону. «Вот засранец! Возьми себя в руки, Виола, ты же беременна! Как только родишь, все изменится, гроза стихнет, вот увидишь!» Как это часто бывает, ее подруги принимали во внимание только ее беременность и во всех оценках исходили из этого, искренне полагая, что как только она родит, у них с Пауло все наладится. Все они стали матерями полгода назад, а то и меньше. И Маргарита, и Элизабетта, и Элена. И разговоры с ними длились минуту-другую. «Извини, Ви, Мэри проснулась. Успокойся, все обойдется, я тебе перезвоню». Для них все осталось уже позади. И это позволяло рассуждать о том, что беременность — это непросто, порой невыносимо, но со временем все забудется. Виола думала иначе. Этот период должен был стать временем взаимной поддержки и гармонии, а она, напротив, чувствовала себя пленницей, закованной в цепи их нынешних отношений, от которых она предпочла бы избавиться, как уже делала раньше. Она скучала поначалу, по переполнявшему ее чувству влюбленности. Она обожала зыбкое состояние узнавания, неизвестности, магию первых дней. Она нуждалась во всепоглощающей, живительной страсти, когда теряется ощущение времени. Виола с ее флегматичностью, низким давлением и некоторой медлительностью получала острое удовольствие от трепетных моментов слияния. Ее маленькая вселенная пробуждалась, становилась подвижной, податливой, восприимчивой и начинала вращаться с той же скоростью, что и другие. Несмотря на то, что внутренне она стремилась к абсолютной независимости, финансовой, социальной, личной, боязнь одиночества и утраты все же пересиливала. Если кто-то опаздывал на встречу с ней хотя бы на несколько минут, у нее в голове происходило короткое замыкание, и воображение начинало рисовать мрачные картины. Даже малейший намек на то, что ее сравнивают с другими, повергал ее в панику. Иногда она непроизвольно посылала партнеру тревожные сигналы. Со сменой настроения менялось выражение ее лица. Оно становилось грустным, и это, естественно, вызывало озабоченность. «Что с тобой? Все в порядке?» Она отнекивалась, замыкалась в себе, изводила мужчин, те уходили, но потом возвращались, измотанные чувством вины за то, что не сумели ее понять. Один матч-поинт следовал за другим. Постоянно балансировать между непониманием и расставанием было утомительно. Однако секс от этого только выигрывал. Любовь Виолы росла, а вместе с ней и инстинкт собственницы, вырывавшийся наружу, едва только начинало светать. Паулу был далек от подобных игр. Он просто старался отгородиться от любых эмоциональных всплесков и аномалий в поведении. Он относился к ним с подозрением. В отличие от нее, он испытывал к ней чувство, основанное на прочном взаимопонимании и неизменном удовлетворении желаний друг друга. Если они занимались любовью, следуя капризам Виолы, это было просто невероятно, и он против них не возражал. Однако именно эта сторона ее натуры изрядно подпортила первые месяцы их отношений. В тот период, когда они занимались ЭКО, ее причуды только множились, плодились, как ядовитые грибы. У нее мгновенно менялось настроение, она набрасывалась на Паулу и заявляла, что в нем причина их неудач, и тут же прижималась к нему, словно испуганный ребенок. Она могла быть свирепой, как дикий зверь, а через пару минут обнимать его колени и умолять, чтобы он не бросал ее. Однако он уже не мог справляться с ее сумасбродствами и часто повторял, что это испытание ему не по силам, что лучше им не упорствовать с ЭКО и оставить все как есть. Его нежелание бороться, запах его страха только усугубляли полубредовое состояние Виолы, из которого ей уже не удавалось себя вытаскивать, чтобы в момент просветления развеять сомнения Паулу и, глядя прямо в глаза, объяснить ему: если у них все получится и она забеременеет, между ними восстановится равновесие, и все встанет на свои места. Оплодотворенные в пробирке эмбрионы не хотели прикрепляться к матке. Эти неудачные попытки повторились дважды. У Виолы появилось стойкое ощущение, что это теперь касалось только ее, а Паулу просто сидел в сторонке и наблюдал, как по ее распухшему телу, лишая ее покоя, змеями расползаются гормоны, как она пытается выиграть партию и в награду получить материнство. Потом случилось чудо. После третьей подсадки анализ крови показал наступление беременности, подскочил показатель бета-ХГЧ. Виола прочла первое положительное заключение, когда Паулу был на работе. Она побежала покупать тест и, сделав два подряд, позвонила гинекологу. «Это правда?» «Да, Виола, я вас поздравляю». Она приехала к офису на Виа Савойя с букетом тюльпанов в руках и воздушным шариком, засунутым под свитер. Паулу прочел результат в ее взгляде. Глаза Виолы светились надеждой, и ему все стало ясно. Следующие три недели все расставили по местам. По порядку. Как будто никогда и не было предыдущих тяжелых месяцев с многочисленными ссорами, рыданиями, ее скверным настроением и его обидами. Три недели она каждый день ждала его возвращения, встречала его веселой болтовней, порывисто целовала и готовила им на ужин супы с гречкой и пшеном. Говорят, что в первые месяцы это очень полезно. На первое УЗИ она нарядилась как невеста. Мир снова вернулся на свою чудесную орбиту. Ненадолго. Врачиха в черепаховых очках объявила ей, что сердцебиение не слышно. Внутри ее было маленькое мертвое сердце. В тот день Виола больше не произнесла ни слова. Она молча сидела на диване, опустив глаза. «Любимая, прошу тебя, ты меня пугаешь», — умолял ее Паула. «Я гроб», — твердила она до тех пор, пока ей не сделали выскабливание. Потом она замолчала на целый месяц. Она не хотела есть, работать, мыться, жить. Хуже того, она больше не хотела заводить ребенка. Прошло несколько месяцев, и Виола сама, без чьей-либо помощи, постепенно пришла в себя. Потихоньку. Она ничем не делилась с Паулу, ни разу. В его присутствии доза ее боли возрастала. Виола ждала, когда Паула уйдет на пробежку, пыталась переводить, что-нибудь готовить, чтобы день не прошел впустую, а потом стала ждать его, устроившись на диване, завернувшись в травянисто-зеленый флисовый плед. Ей казалось, что утрата постигла только ее. Тем не менее, она решила превратить ее в нечто реальное и для Паула. Он не страдал физически, поскольку в его теле ничего не происходило. Нужно, чтобы ее страдания отразились на нем, а потому она будет выдавать ему положенные дозы печали, горя и боли на завтрак и на ужин. Но Паула не был знаком с приемами этой игры, не понимал, как она ведется, и начинал осыпать ее обвинениями. Он раз за разом твердил, что прекратить попытки забеременеть значит бессмысленно сдаться, просто струсить, проявить малодушие, и тот, кто сам причиняет себе боль, оплакивает сам себя. Виола согласилась еще на одну попытку. Не потому, что хотела этого, а потому, что была уверена в неудаче. И на сей раз Паулу предстояло заплатить за все сполна. Это было не желание, а вызов. Когда она обнаружила, что беременна, то попросила его не праздновать победу раньше времени. Им следовало подождать конца третьего месяца, и они хорошо это знали. И так они затаились. Их готовность к страданию повысилась, а между тем, в отличие от первого раза, Виолу начало тошнить. Она спала по 15 часов, при этом любовь увидала, забившись в дальний уголок квартиры, и они, как и прежде, переживали беременность как войну. Прошло 3 месяца, и к физическому истощению добавился зуд. Живот начал расти и мешал ей дышать. Беременность оказалась не увлекательным путешествием, каким она ее видела в своем воображении, а скорее тоскливой бесконечностью. С телом происходили всевозможные неприятности, она чувствовала себя уязвимой, слабой и совершенно одинокой. Повседневность и без того была невыносимой, а Паула еще и подливал масло в огонь, нудно повторяя одно и то же. Виола должна чувствовать себя счастливой, быть терпеливой и целеустремленной. А она расчесывала себя в кровь. Их с Паулу телесные противоречия оказались непреодолимы. В тот день в GNAM она все рассказала Доре. Никого не пыталась осуждать, просто подвела итог. «Я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы меня любили, чтобы кто-то был рядом». Их окружала приятная дружелюбная атмосфера, однако акушерка понимала, что беременность — тяжелое испытание. Но следовало учитывать и то, что это состояние вряд ли заставит Виолу сложить оружие. Скорее наоборот, она поднимет планку и будет все настойчивее требовать, чтобы ее усилия оценили по достоинству, чтобы ее любили. Дора предполагала, что неудавшаяся попытка зачать дитя естественным путем заставила Виолу смотреть на процесс беременности как бы со стороны. Чувствуя себя беспомощной и перенося это ощущение на Паулу, она стала то любить, то ненавидеть свой живот, и эти метания вели ее прямиком к безумию. Дора умела давать советы, не сгущая краски, анализировать, не навязывая свое мнение. Когда Виола со слезами на глазах спросила ее: «Думаешь, я сумасшедшая?», она предложила ей пройтись по галерее. Они поднялись наискосок по парадной белой лестнице, любуясь виллой Боргезе, расположенной на другой стороне улицы, и ее старыми деревьями, четкие силуэты которых расчерчивали панораму Валле Джулии. Виола остановилась на верхней ступеньке, чтобы отдышаться. Дора взяла ее за руку и переплела их пальцы, прикрыла глаза и сказала: «Дыши, нам спешить некуда». Крепко держась за руки, они медленно бродили по старинному, уложенному елочкой паркету музея, блестящему и скрипучему. Проходили мимо девушек в синей форме, дежуривших в огромных пустых залах. Немного задержались в крыле постоянной экспозиции, посвященной тому периоду, когда в изобразительное искусство начал вливаться неоавангард. Дора подвела Виолу к одной картине. На табличке значилось «Джакомо Балла, сумасшедшая, 1905». На ней была изображена женщина, стоящая в проеме балконной двери в странной позе, поднеся палец к губам в знак молчания и нелепо выгнув левую руку, висящую вдоль тела. Ее поза говорила сама за себя. Художник выразил ее состояние не во взгляде, не в выражении лица, а в положении тела, свидетельствующем о полном внутреннем разладе, о безумии. Правда, она потрясающая? — сказала Дора, рассматривая цветовые пятна на полотне. Красная юбка, голубая дверь на балкон, золотисто-желтое пшеничное поле на заднем плане. «Кто она?» «Не знаю. Это я?» Дора покачала головой и улыбнулась. Они были одни в зале, и все так же, держась за руки, продолжили путешествие по музею. И Дора рассказала, что однажды ей попалось видео, снятое в доме Балла на Виа Аславия в нескольких километрах от GNAM. Художник жил со своими дочерями, Лучи и Эликой, в районе Прати, в необыкновенной квартире, где расписано было все — Стены, полы, потолки. В доме было множество картин, гобеленов, стульев, дверей, панелей, шкафов и столиков, карнизов и других предметов, расцвеченных яркими красками. В числе прочего, плитка в ванной. Вот было бы здорово туда сходить. «Мать Баллы была прачкой», — добавила Дора. «Вот как?» «Виола, ты прекрасна, просто не знаешь об этом». Они приняли решение обойти вдвоем дома писателей и художников, работавших в Риме. Гёте, Франческо Трамбадори, Пиранделло, де Кирико, Альберто Моравия. «А знаешь, я была с ним знакома», — заявила Виола. «С кем, с Моравия?» — изумленно воскликнула Дора. Это был один из немногих случаев, когда она вытаращила глаза. Виола думала, что Дору невозможно удивить. «Ну, совсем немного. Он бывал в магазине моей мамы вместе с Кармен Льерой. Она возила его в инвалидном кресле. У мамы был закуток с подержанными книгами, а они были помешаны на старых изданиях. Какими они были? Он строгий, суровый. Помню, у него были мохнатые седые брови и колючий взгляд. Она садилась к нему на колени и выглядела по уши влюбленной. Он ни разу на меня не взглянул, детей он не любил. А мне, наоборот, он нравился. Я прочла все его книги. А я только скуку. Правда?» Виола часто дарила Доре книги, и та их добросовестно читала. На протяжении тех месяцев, когда они постоянно встречались, Дора заменяла ей Паулу. В этом были свои преимущества. В тот период начавшаяся между ними игра привела к взаимным открытиям, к новым впечатлениям, однако не представляла опасности, поскольку не была приправлена сексом. Кроме того, у женщин отношения обычно складываются на почве совместного опыта и общих интересов. С одной стороны, Виола удовлетворяла свою потребность обольщать, с другой стороны, ей не хотелось переходить границы, а Дора проявляла свой дар целительницы. Виоле объяснил это ее психотерапевт, работавший с ней после несчастного случая. По мере того, как они анализировали их отношения, доктор установил, что с тех пор, как муж Доры покончил с собой, для нее стало смыслом жизни заботиться о других. Но хотя она делала это в полной мере, помогая детям появляться на свет, ей этого было уже недостаточно. Дора хотела не просто приводить кого-то в этот мир. Она хотела стать ему опорой в жизни, не отдавать его смерти. Это была правда. В тот день, когда разрыв с Паулу стал реальностью, Дора сказала Виоле: «Если бы только мне удалось показать тебе, какой ты можешь быть счастливой». Держась за руки, они шли вдоль Тибра в районе Делла Витория, направляясь к музею-квартире Альберта Моравия, где Виола бывала уже несколько раз. Они шли, задрав головы и любуясь зданиями 40-х годов, стоящими на равном расстоянии друг от друга. Этот уголок Рима, расположенный между мостами Дука д'Аоста и Рисорджименто, был очень элегантным. И вдруг они столкнулись с Пауло. Неужели он следил за ними? Он остановился у пешеходного перехода, наискосок припарковал машину, вышел и ринулся им навстречу, а они молча и быстро разомкнули руки и спрятали их в рукава пальто. «Я звонил тебе», — сердито проговорил Пауло, шагнув к Виоле. «Извини, я не слышала». «Добрый день, Паулу!» Изобразив на лице улыбку, произнесла Дора. Она стояла чуть поодаль и не трогалась с места. Он замер, искоса поглядывая на нее. «Я думал, ты осталась дома. А я вот вышла погулять. Ты и раньше знала, что пойдешь. Вы договорились встретиться, да?» «Паулу!» Виола сгорала со стыда. Она пребывала в замешательстве и в то же время злилась на Паулу и ненавидела его. Паулу дрожал от ярости, и чтобы покончить с неприятной ситуацией, Виола повернулась к Доре и сказала: «Извини, пожалуйста, но тебе лучше уйти». «Ноль проблем, не беспокойся. До свидания, Паула». Дора выставила ладонь, повернула ее к небу и, удостоверившись, что начался дождь, раскрыла маленький складной зонтик и пошла по пешеходному переходу в противоположную сторону. Это вторжение стало началом войны. Ее психотерапевт, заставляя Виолу оглянуться назад, спросил, с какого момента она стала провоцировать Паулу. Впервые Паула увидел Дору в консультации и не придал этой встрече никакого значения, вообще не обратил на нее внимания. Получается, сама Виола с ее вечными маниакальными историями разбудила в нем сильную ревность, временами необузданную, как у подростка. В доме установилась удушливая атмосфера отчужденности. Их засасывала трясина супружества, а Виола то и дело ссылалась на Дору, восхваляла ее и противопоставляла их друг другу. «Давай назовем его Константина. Что скажешь?» — спрашивал Пауло. «Доре нравится имя Бернардо». Виола с большим удовольствием гуляла с Дорой, нежели с Пауло. Она рассказывала ему, какие чудеса творят сеансы массажа у Доры, в то время как ему она не позволяла и пальцем к ней прикоснуться. Примерно то же происходило и с едой. «Приготовить тебе пасту? Только если она из кому-то. Дора говорит, что белая мука — это яд». Несколько раз, сознательно или нет, она оставляла открытым ежедневник с записью «17:00, Дора, Виа Джулия». А потом отрицала, что они встречались. Как ребенок, разбивший банку варенья, который разбрасывает на виду липкие осколки и притворяется, будто он ни при чем. Впрочем, имелось одно отягчающее обстоятельство. Виола была очарована Дорой, хотя, возможно, она просто хотела таким способом привлечь к себе внимание Паулу, крепче привязать его к себе, чтобы он всегда был рядом. Банальная игра. Впрочем, результат оказался совсем не таким, какого она ожидала. Как всегда случалось в подобных обстоятельствах, в тот короткий, но бурный период междувластия, который наступил после того, как он увидел их вместе, Пауло отдалился от нее. Он страдал от несвойственной ему патологической ревности. Часами искал доказательств их встреч и ненавидел себя за это. Чувствовал, как его сбивает с ног это низкое, коварное чувство, причиняя ему невыносимые муки. Вдобавок ко всему, он ревновал Виолу к женщине. В тот день у дома Моравия они раскрыли карты. Виоле пришлось без обиняков сообщить Доре, что Пауло ее ненавидит, но, вопреки ожиданиям, на нее это не произвело никакого впечатления. Тем не менее, встречаться с ним она не жаждала, до такой степени, что однажды спросила у Виолы, не хочет ли она, чтобы у нее принимала роды другая акушерка. Виола отрезала «ни за что», так как мечтала рожать стоя и чтобы ребенка принимала Дора. Виола с беспокойством думала о родах. Она надеялась, что все пройдет хорошо, однако помощь Доры грозила новыми проблемами. Они рисковали увязнуть в зыбучих песках. Потом они с Дорой виделись еще много раз. Какие-то встречи Виола помнила отчетливо, другие были похоронены ее памятью, как будто она желала запечатать в пробирке все радостные, приятные события. Они действительно сходили в музей де Кирика, потому что у нее осталось сделанное там фото. Моментальный снимок полароидом или нет? Они с Дорой стоят рядышком, как две школьницы, с дежурными, натянутыми, глупыми улыбками на фоне одной из картин с манекенами — анатомический человек. Она ломала голову, но не могла сообразить, когда же они там были и кто сделал этот снимок, ревниво спрятанный в шкатулке с украшениями, в нижнем ящичке под серьгами. В одном из своих ежедневников она нашла подробнейшее описание поездки на виллу Адриана, непонятные заметки по поводу храма Антиноя, два билета с их именами. Но этого дня как будто никогда и не было. Он тоже был забыт. Как и многие другие, которые, судя по косвенным признакам, записям, сообщениям в мессенджере, тоже были. Но у нее не осталось о них никаких воспоминаний. Между тем она прекрасно помнила, что вечером, накануне несчастного случая, Пауло, убирая со стола и стоя к ней спиной, заявил, что ни при каких обстоятельствах не хотел бы, чтобы Дора принимала у Виолы роды. Засунув приборы и тарелки в посудомойку, он добавил: «Это не предложение, а требование. Или я, или она». Непонятно, почему она тогда не ответила, хотя обычно поддавалась на подобные провокации и заглатывала крючок. Сразу же возмущалась, начинала кричать, обнажала оружие. А сейчас сидела на стуле и безмятежно поглаживала живот, думая о том, что если отойдут воды и начнутся схватки, Паула долго не продержится и согласится позвонить ее акушерке. На следующее утро, с первыми проблесками зари, после бессонной ночи, проведенной в раздумьях о том, насколько жестоким, инфантильным и эгоистичным было требование Паула, Виола, едва дождавшись, когда он приоткроет глаза, стала осыпать его упреками, и между ними разгорелась самая ужасная из их многочисленных ссор. Прежде всего из-за холодильника, который непрерывно гудел, так что и глухой бы услышал. К тому же температура в камере поднялась. В то утро взбесившийся агрегат разбудил Паула в 6:10, издав звук, напоминающий вой падающей атомной бомбы. «Паула, ты звонил мастеру?» «Что? Ты звонил мастеру?» «Сама могла бы позвонить. Ты ведь целый день дома». «Да, но ты же сказал, что сам этим займешься». «Ладно, я забыл, и что? Заявишь на меня в полицию? Дай мне, пожалуйста, еще часок поспать. У меня сегодня адски трудный день». «Ах ты, бедненький. Позвонил бы мастеру, сейчас спал бы спокойненько». «Виола, помолчи немного и поспи». «Адский денек, похоже, будет у меня». «Это почему же? Потому что ты беременна? Я вот думаю, что если бы все женщины в мире устраивали из этого такое же представление? Упаси Боже!» Слово за слово они скатились до оскорблений, взаимных обвинений и самых гадких заявлений. Они кричали, и их картонный домик шатался, готовый рухнуть. Если бы только они могли вернуться назад. Как им в голову взбрело, что они вместе, могут стать родителями? Эти слова Паулу произнес в 8:05, уже выйдя на лестницу и не выпив ни глотка кофе. А Виола тем временем, словно фурия, вытаскивала из шкафа свои сраные шмотки, дословная цитата из Паула. У нее тряслись руки. Она ждала 9 часов, чтобы позвонить Доре. Виола собрала все. Папино растение, упакованное в коробку, книги, испанскую чеканку с изображением Богоматери Гваделупской, серебряные мексиканские вативные таблички. Плача набрала номер Доры и, не в силах выговорить фразы до конца, попросила подругу приютить ее у себя. Дора успокоила ее, сказала, что это не проблема и что комната ее ждет. «Побудь дома, я тебя заберу», — приказала она. «Но у тебя нет машины», — всполошилась Виола. «Я приду пешком. Не хочу, чтобы ты несла тяжести, ты и так дергаешься. Срок беременности у нас приличный, нам ни к чему напрасно рисковать. Подожди меня, я скоро». Она вспоминала, как ждала ее, как смотрела на кипящую кастрюлю, не уменьшая огонь, а на экране телефона все время загоралось имя Паула, который звонил, не переставая. Вспоминала, как вещи падали у нее из рук, внезапно ставших вялыми. А потом ничего. Пустота. С этого момента день как бы обнулился. События того дня после телефонного разговора с Дорой воссоздать было уже невозможно. Она не помнила, как вышла из дома, как встретилась с ней, не понимала, почему шла с другой стороны Виладжа Олимпика и переходила улицу на красный свет, при том, что правила дорожного движения были единственными, которых она никогда не нарушала. Она знала только, что машина BMW X3 наехала на нее на пешеходном переходе, но не представляла себе, какого цвета она была и как ее ударило — спереди, сбоку или сзади. Она действительно не знала, была ли при ней сумка или рюкзак, или чемодан на колесиках с ее вещами. Она никогда не говорила Паулу, что в то утро решила навсегда уйти от него. Единственное, что она хорошо помнила, — это толчок, удар, сотрясение. Это воспоминание осталось с ней, отпечаталось на коже, будто шрам. И что казалось совершенным безумием, она часто возвращалась к этому ощущению как к чему-то спасительному. Оно уносило ее из ада. Намерение, гнев, боль — все остальное разбилось в той аварии, от удара обратилось в пыль, а заодно и ее воспоминания, которых ей никто не вернет. Почему она оказалась под машиной? Возможно, отвлеклась, подсказывала она самой себе, повторяя это объяснение раз за разом, точно так же, как в парке. Вот так отвлечешься и можешь разрушить жизнь.